34. Надо было позвонить Гретхен, но Джин все медлила, объясняя себе, почему нужно отложить звонок и сначала сделать что-нибудь другое, не такое тягостное. Ведь пока они не встретились, не так трудно отмахиваться от связанных с Говардом угрызений совести, но лицом к лицу ей рано или поздно придется прибегнуть ко лжи или недосказанности, а ведь такое поведение она презирала. И еще кое-что беспокоило. Со времени разговора с Китти Бентин Джин не отпускала мрачное чувство, что в стенах Святой Цицилии творилось что-то совсем небогоугодное. Она ни за что не выскажет Гретхен свои подозрения в отсутствии доказательств, но эти подозрения неизбежно встанут между ними, как злой дух, будут еще одним препятствием на пути к откровенности. А получилось так, что Гретхен ей сама позвонила и спросила, могут ли они встретиться как можно скорее. Ее голос по телефону казался взволнованным, и иностранный акцент стал вдруг очень заметен. «Если хотите, я могу приехать завтра», — предложила Джин. Раз уж она взяла быка за рога, откладывать нет смысла. День был рабочий, но это тоже считалось работой, а как оставлять мать одну в нерабочие часы, она еще не успела придумать. «Нет, это должна быть среда или пятница, когда Марта преподает. Квартира будет в нашем распоряжении». Джин не стала спрашивать, почему отсутствие Марты — необходимое условие для их свидания, но испытала облегчение. Когда она узнала, как прохладно Марта приняла Маргарет, в ней зародилась определенная враждебность, и она не хотела бы ее закреплять еще одной непростой встречей. «Можно попросить вас об одолжении», — сказала Гретхен, когда они условились о дне и времени, и разговор исчерпал себя. «Скажите, если вам неудобно. У меня дома на кровати осталось пуховое лоскутное покрывало. Вы не могли бы его забрать и привезти мне? Оно розовое с зеленым». «Да, я знаю, о чем вы говорите», — не подумав, ответила Джин. «Я бы попросила Маргарет принести его в субботу, но оно слишком громоздкое. Конечно. Загляну сегодня после работы и заберу. Спасибо. Здесь в подвале бывает очень холодно». Позже, вспомнив этот диалог, Джин пережила минуту настоящей паники. Неужели Гретхен могла не заметить ее неожиданно близкое знакомство с обстановкой спальни? Или ловушка была расставлена намеренно, а Джин в нее уверенно ступила? В вопросах двуличия она была новичком. Если она хочет пережить предстоящую встречу и не выдать себя, ей придется быть начеку. Недостающий кусок цветного стекла в парадной двери на Луна-стрит так и не заменили. И к нему добавился еще один свежий пролом, тоже закрытый фанерой. В общем коридоре стояли велосипед и коляска для близнецов, и сушился открытый зонт. Бугры верхней одежды на вешалке почти закупорили проход. С трудом продвигаясь вперед, Джин решила не снимать пальто. Было похоже, что если добавить еще одну вещь, слетит со стены вся конструкция. К тому же было ужасно холодно. Гретхен ждала ее в дверях квартиры, одетая в шерстяные брюки, толстые носки, фуфайку и щетинистые сотканные вручную жилет-накидку, на вид как два коврика, сшитые в районе плеча. Некогда блестящие волосы были сальные, под глазами темные круги. Если это эмансипация, Гретхен она не к лицу. Они неуклюже обнялись поверх стеганного покрывала, которое Джин несла, свернув и перевязав бечевкой. В теплых объятиях Гретхен вся неловкость была забыта. «Проходите, проходите», — пригласила она. «Я так рада вас видеть. Я приготовила шпиц-бубины. Помните их?» «Конечно», — рассмеялась Джин. «Это не так давно было». «А кажется, что давно», — сказала Гретхен, погрустнев. Но взбодрилась, вновь обретя покрывало, которое аккуратно развязала, тут же смотав бечевку в опрятный клубок. «Спасибо, что принесли. Тут зверски холодно. Мы можем завернуться в него на кушетке». Даже под присмотром Гретхен студия не очень изменилась. Здесь по-прежнему преобладали мольберт, холсты, альбомы для рисования, краски, тряпки, банки и разнообразные предметы, которые, возможно, окажутся на одном из полотен Марты. В углу рядом с кушеткой и журнальным столиком В жилом пространстве находился сверток пожитков Маргарет, границы ее территории, с возмущением подумала Джин. «Вид у вас шикарный», — заметила Гретхен, когда Джин решилась снять пальто. На ней было то самое темно-синее платье, надетое в качестве дружеского жеста, подходящее по цвету кофта, а на шее — красный шелковый шарф. Джин не могла ответить Гретхен тем же, не погрешив против искренности, поэтому показала на жилет и спросила. «Интересная вещь, вы ее сами сшили?» «Нет-нет, это Марты. У нее когда-то был ткацкий станок, но потом его пришлось продать. Она в нем рисует. Удобно, руки свободны. Он на вид ужасный, но теплый и хороший. Поэтому я его одолжила. Я оставила дома столько своих вещей. Перед словом «дом» была легчайшая заминка. Может быть, вам как-нибудь заехать и забрать их? Я уверена, что Говард не станет возражать. Они ему ни к чему. Ну...» Гретхен помотала головой. «Давайте выпьем чаю». Она пошла в кухню, и поверх нарастающего визга чайника Джин слышала, как она чем-то гремит. Когда она вернулась с двумя массивными керамическими кружками и тарелкой шпицбубенов на подносе, Джин впервые обратила внимание на то, что двигается она как-то скованно и что ее запястья перемотаны такими же кожаными ремешками, как у Марты. «Вы здоровы?» — спросила она и вскочила помочь. «Вам кажется больно?» «У меня побаливают суставы», — призналась Гретхен, медленно вертя ладонями. «А почему? Не знаю. Может быть, из-за холода?» Она показала на участок зеленых обоев под мрамор, который пузырился от влаги. «Неужели нет никакого способа обогреться? Парафиновый обогреватель или еще что-нибудь? У нас есть электрический камин, но днем слишком дорого им пользоваться. Мы его включаем вечером на часок, но здесь столько щелей и сквозняков, что тепло вылетает прямо в окна». Они сидели на кушетке, укутав ноги покрывалом и грея руки о чашки с чаем, и было почти уютно. «Вам не хватает денег?» «Я уверена, что Говард этого не хотел бы. Он и так каждую неделю посылает мне почтовый перевод, но Марта не любит принимать от него деньги. Она хочет сама меня содержать». Джин огляделась. Похоже, до появления Гретхен Марта с трудом содержала себя саму. «Она столько работает, она и по вечерам начала работать, преподает рисование с натуры в церкви в Баттерсе, но из-за этого ей еще труднее писать, устает и болят руки. Я бы хотела заняться шитьем, чтобы ей помочь, но здесь нет места для всех моих вещей. Может, вам удастся подыскать что-нибудь попросторнее?» «Не знаю». Она передала Джин печенье. «Правда вкусное? Я еще не разучилась готовить». «Наверное», — сказала Джин, — «нам следует поговорить про эхо и про публикацию. Доктор Ллойд Джонс сказал, что пересадка кожи вас расстроила. Неожиданный удар». «Я этого не понимаю. Я не ученый». Она пожала плечами. «Я сказала, что они могут сделать еще пересадку, пока оно не сработает». «Но они не стали. Единственное, что они доказали, что эта их проверка никуда не годится. Теперь Марта опять начала во мне сомневаться, да и вы, наверное, тоже. Гретхен, я бы очень хотела доказать вашу правоту или даже найти альтернативное объяснение, но у меня не получилось ни того, ни другого, и я воспринимаю это как свой провал, а не ваш. Мы по-прежнему хотим написать об этой истории в каком-то виде, как про неразрешенную загадку». Джин почувствовала, как под лоскутным покрывалом ее руку сжала кожаная лангетка. «Вы хороший друг». «Так вот, когда у вас в следующий раз будет Маргарет, я пришлю фотографа. В эту субботу? Естественно, нам хотелось бы, чтобы вы были как можно более похожи, поэтому если вы можете одинаково причесаться и одеться, у нас нет ничего подходящего. Ничего особенного и не нужно. Просто белая блузка, темная юбка, в таком духе. Жалко, что вы постриглись». Гретхен поднесла руку к своей оголенной шее. «Да, и с волосами было теплее. Я всегда могу так же подстричь Маргарет». «Нет, не надо!» — в ужасе закричала Джин. «У нее прекрасные кудри». При мысли, что девочку могут так обезобразить, ей стало дурно. «И, Гретхен, я должна вас предупредить, что как только ваше имя появится в эхе, ничто не сможет помешать другим газетам ухватиться за эту историю. Вы можете столкнуться с некоторой нежелательной публичностью». У Гретхен стал испуганный вид. «Что вы имеете в виду? «Ну, ваше теперешнее положение не совсем такое, каким было, когда мы все это затеяли. Но вы же не будете упоминать Марту или что-либо с ней связанное?» «Нет, конечно же, нет». «Но другие могут». Увидев встревоженное лицо Гретхен, она смягчилась. «Не придавайте значения, скорее всего, ничего такого и не случится». Где-то в коридоре внезапно раздался грохот. Гретхен вздрогнула и расплескала чай на жилет. Мгновение спустя послышались проклятия, топот ног и хлопанье дверей. «Наверняка очередная стычка Денниса с велосипедом», — сказала она, успокоившись. «Он проходит пьяный и обо всё спотыкается. А потом жена вышвыривает его из дома. Опять. А потом через несколько дней пускает обратно». Она невесело рассмеялась. «Пока я сюда не попала, никогда бы не поверила, что люди могут жить такой беспорядочной жизнью». «Это место совсем не для вас, да, Гретхен?» — мягко сказала Джин. Гретхен помотала головой, уставившись на свои колени. Когда она подняла глаза, они были полны слез. «Джин», — сказала она, и ее лицо исказилось. «Я совершила ужасную ошибку». «Что вы имеете в виду?» — запинаясь, спросила Джин. «Вы были правы. Вы с самого начала были правы. Я так не могу. Я не могу без Маргарет. Но здесь ей не место. Вы же видите, что ей это все абсолютно не годится». «Знаю, но я так скучаю, когда ее нет. Выходные так быстро пролетают. Это даже не целые выходные, всего одна ночь». Джин, которая точно знала, насколько ничтожным бывает этот временной отрезок, могла только бормотать что-то сочувственное. Ничего нельзя изменить. Маргарет сделала свой выбор. Пока она пыталась найти какой-нибудь не очень ранящий способ это выразить, всхлипывания Гретхен усилились. «Джин, вы можете сделать для меня еще одну вещь? Я больше никогда вас ни о чем не попрошу», — взмолилась она хриплым, булькающим голосом. «Что? Пожалуйста, пожалуйста, поговорите с Говардом и попросите его взять меня обратно. Я знаю, он вас послушает. Я только хочу вернуть то, что у нас было». На обоях под мрамор тень облака проплыла сквозь тень окна, и в холодной комнате стало еще холоднее. «Я думала, что Марта у вас — любовь всей жизни. Что случилось? Все не так, как я думала, совсем не так, как было в лечебнице». Гретхен вытащила носовой платок из кармана брюк и стала тереть им уголки глаз. «Ну, конечно, не так», — вскрикнула Джин. «Тогда вы были девочкой. Марта старается быть доброй. Она меня любит, я знаю, но ей очень больно, и от этого она вспыльчивая. И она ненавидит преподавать, но не может бросить, потому что иначе не будет денег, и она очень ревнует. Кому? Даже не к настоящим людям, по крайней мере, не к знакомым. Мы никогда ни с кем не встречаемся. Если я читаю книжку, она ревнует меня к Карсон Маккалерс или Розамунд Лиман. Если я слушаю музыку, она ревнует меня к Шуберту». «Вы говорите о ней как о безумной. Она сама это признает. Она говорит, что ревнует меня к перчаткам, которые я ношу. Но все это было бы неважно, если б только она немножко больше любила Маргарет». «И Маргарет это чувствует». «Да, разумеется. Я разрываюсь между ними. Но Марта не понимает, какая это боль, потому что она не мать. Но вы же должны были понять, что Маргарет будет от этого несчастна. Я пыталась вам объяснить». Она сдержалась и не сказала: «Слишком поздно, он больше вас не хочет». «Я думала, любовь все преодолеет». «Значит, вы дурочка, как и ты», — напомнил ей этот суровый голос, долг с его узкими серыми юбками и добротными ботинками. Не она ли последние несколько недель надеялась и мечтала примерно о том же самом? «Я не могу здесь оставаться, я просто хочу домой». Джин почувствовала в груди такую тяжесть, будто на нее сверху бросили что-то тяжелое. Кровь стучала в ушах. «Легко сказать, что вы хотите вернуть то, что было. Но это как превратить торт обратно в тесто. Не все, что сделано, можно исправить. А можно сказать, что это как зашить порванную рубашку. Может, она будет не совсем такая, как прежде, но все равно рубашка. Если испытывать чувства к мужчине против вашей природы, как это вообще может получиться и для вас, и для него?» Джин приходилось аккуратно подбирать слова, чтобы не проговориться, что ей известно от Говарда о годах несчастливого воздержания. Я хочу быть ему хорошей женой. Ради Маргарет. Я буду делать все, что нужно. Разве вы мне не это говорили, когда в первый раз пришли сюда, чтобы убедить меня вернуться домой? Что Маргарет — это самое главное. Вы так и сказали? Да. Мы были в браке счастливее очень многих людей, и мы снова сможем. Я буду хорошей женой, как в самом начале, если бы вы просто сказали ему, что я очень несчастна и прошу у него прощения. Я знаю, что он простил бы, если бы увидел, как мне жаль. Возможно. Но ему лучше услышать это от вас самой. Я не могу быть вашим посредником. Неужели ей придется участвовать в разговоре против собственного сердца? Такое могло придумать только какое-то извращенное божество. Я, конечно, скажу ему все это в глаза, если он позволит, но я не могу просто появиться. Он захлопнет дверь у меня перед носом. Если бы вы ему сказали, как отчаянно я жалею, что ушла от него, и как я без него несчастна, я уверена, что он согласился бы со мной встретиться. Он такой хороший человек. Да, хороший, подумала Джин. Она могла вообразить сцену примирения почти без усилий. Другой вариант. Говард холодно отвергает искренне слезное раскаяние жены, представить себе гораздо труднее. И на чаше весов, конечно, Маргарет, чье полное счастье, будет отрадно наблюдать. Хорошо. Даже ей самой собственный голос показался сдавленным. Конечно, я ему скажу. Не могу обещать, что сегодня или завтра. На работе очень напряженно, и моя мать только что вернулась из больницы. Ох, мне очень жаль, бедная ваша мать. Достигнув своей цели, Гретхен была вполне готова отплатить ей сочувствием. Я понимаю, я знаю, что Говарда не всегда легко застать в магазине. Такой разговор я не могу вести с рабочего телефона, мне придется выбрать удачный момент. Конечно, я так вам благодарна. А когда у вас будут новости, звоните, пожалуйста, только в среду или пятницу. Когда Марта на работе? Да, пожалуйста. За все это время Джин ни разу не вспомнила о Марте, еще одной жертве этого проклятого дела. Ее чувства тоже будут попраны. «Вы останетесь пообедать?» — спросила Гретхен, когда часы в коридоре глухо пробили час. «У меня только ячменный суп». Джин было ясно, что это простая вежливость. Подозрение подтвердилось, когда Гретхен испытала явное облегчение от ее отказа. Возможно, количество супа строго нормировано, и любое уменьшение порции будет замечено. Отказаться не стоило труда, ячмень — это слишком даже для Суини. «Мне пора возвращаться на работу, надо начать обдумывать, как написать вашу историю». Джин откинула пуховое покрывало, встала и почувствовала, как холодный воздух лижет ей ноги. «Забавно», — сказала Гретхен. «Сейчас это кажется почти неважным. Я гонялась за доказательствами, а ведь единственные люди, чье мнение для меня по-настоящему важно, мама и Говард, мне и так верили». Она горестно рассмеялась. «Забыла сказать, я на днях получила письмо от Бренды», — вспомнила Джин у дверей. «Из Южной Африки. Она шлет вам наилучшие пожелания». Китти она побоялась упоминать, чтобы не сболтнуть лишнее. Лицо Гретхен повеселело. «Милая Бренда, мы были к ней так жестоки, совершенно без причины». Она заметила свое отражение в потускневшем коридорном зеркале, вгляделась сквозь проплешины в амальгаме и моргнула. «Как я ужасно выгляжу. Несколько дней не было горячей воды, чтобы помыть голову. Придется прихорашиваться перед встречей с Говардом, а то он не поймет, что вообще во мне нашел.